Часть первая. Глава первая. В западне. 2 сентября 1904 года. «Мой баян», — с тоскою подумал Роберт Николаевич Верен, проходя на адмиральском катере мимо крейсера. «Сколько лет!» У всем известного службиста и бывшего лихого командира одного из самых активных кораблей артурской эскадры повлажнели глаза. «Черт, ведь японцам достанется! Ну хана Артуру, если не завтра, так через месяц-два!» И мой крейсер? Ну нет, сам на нем проскочу, хоть и без всякой эскадры. А почему без эскадры? Не шаланды все-таки под командой? Броненосцы, черт побери. Нас меньше, мы слабее, ну не тонуть же в этой луже. Боя с японцами не выдержит, или перетопят, или побьют так, что уже не бойцами будем. Причем с минимальными повреждениями для себя. Выходит вторая эскадра, но без нашей она явно слабее японского флота. Да и опыта у них никакого. Если бы соединиться, но в Артуре мы ее не дождемся. Сколько бы ни хорохорило сухопутное начальство, Артуру конец. Надо спасать корабли. И баяна. Оглянулся на четырехтрубного красавца, командующий порт артурской эскадрой. Но ведь не пройти японцев с утра, успеют перехватить почти сразу. Если к вечеру начать прорыв, то встретят чуть ли не за самыми минными полями всеми силами. Чертовы приливы. Пока эскадру выведешь, Того уже рядом будет. Выйдешь заранее, на внешнем рейде торпеду получить можно. Да опять же, японцы далеко уходить не будут. Нужны 3-4 часа форы вечером, как воздух нужны эти несколько часов. И тогда все становится реальным. Вот если бы... В общем, ясно одно. Нужно что-то предпринимать, действовать. Вспомнилась охота на волков, в которой он участвовал в юности. Первая гончая догнала волка. Он остановился и рычит, хотя мог бы перекусить ей хребет и удирать к своей стае. Но нет, стоит, пугает. Постепенно подбегает вся свора, окружает, а потом подходит охотник и поднимает ружье. Неужели и мы уподобимся этому волку? Чего боюсь? Нагоняясь под шпица. Я ведь не боялся с одним только баяном всю японскую эскадру атаковать. Не боялся смерти, испугаясь нагоняя. Черта с два. Поднявшись на борт Ритвизана, Верен подозвал флаг офицера и приказал. «Передайте всем командирам кораблей первого ранга приказ лично явиться на совещание в адмиральский салон Ритвизана завтра к 2 часам пополудни». 4 сентября 1904 года. Борт Ритвизана. Совещание флагманов и командиров кораблей. «Господа, оставаться в Артуре значит погубить корабли и, возможно, подарить их японцам. Выйти в море необходимо в любом случае. И не просто выйти, а либо прорываться, либо нанести японцам максимальный ущерб, пусть и ценой своей гибели. Пусть будет перетоплена вся эскадра, но если мы сможем уничтожить хоть один японский броненосец, то это уже значительно лучше, чем быть потопленными на рейде и стать японскими трофеями». Роберт Николаевич Верен обвел взглядом офицеров и адмиралов, собравшихся в салоне Ритвизана. Он понимал, что данное совещание будет не просто разговором о проблемах и перспективах. Предстоит выдержать бой со своими. Недовольных будет немало, хоть и по разным причинам. «Эскадра выйдет, это приказ. 4 броненосца и 2 крейсера. Все, кроме Севастополя, который, как самый тихоходный и небоеспособный корабль, в прорыве участвовать не будет. Часть его пушек пойдет на доукомплектацию остальных кораблей». «Ваше превосходительство, это совершенно невозможно. Просто удивительно, как быстро побагровели лицо и залысины командира Севастополя Эссена. Казалось, что из глаз капитана первого ранга вот-вот брызнут слезы. Совершенно невозможно, Николай Оттович, перебивать вашего начальника. И успокойтесь. Я прекрасно понимаю, почему вы так разволновались. Беспокоитесь о том, что война пойдет без вашего участия? Не дождетесь. Такими командирами я разбрасываться, конечно, не буду. Командир Пересвета Бойсман серьезно ранен. Поэтому Пересвет примите вы. А по поводу Севастополя вопрос решенный. Нужно иметь хоть и меньше кораблей, но чтобы они были полноценными боевыми единицами. Нам важен каждый лишний узел, каждая пушка. Орудия Севастополя нужны на других судах. А со своими 13 узлами он будет гири на ногах отряда. Вы, конечно, можете отказаться от нового назначения, но я почему-то уверен, что вы этого не сделаете. Я не прав?» Верен с легкой усмешкой посмотрел на командира Севастополя. «Ваше превосходительство, но ведь Севастополь — это... Да или нет? Николай Оттович, еще многое нужно обсудить. Судьба вашего корабля не обсуждается. Вы принимаете пересвет? Принимаю, но разрешите взять с собой некоторых офицеров. Не некоторых, а всех, кого сочтете необходимым. Пусть на вашем новом броненосце их будет несколько сверхкомплекта, но они всегда пригодятся в бою. Этот вопрос можно считать решенным. Тогда я продолжу. Простите, Роберт Николаевич, подал голос контр-адмирал Ухтомский. А вы что, имеете приказ наместника на прорыв? Разумеется, нет. Каким образом я мог бы его получить в осажденной крепости? Я принимаю решение сам, как старший морской начальник в Артуре, и отвечать за это решение буду сам. Верен начал нервничать. Поймите, оставаться здесь значит гарантированно погубить эскадру, а то и подарить ее японцам. Есть другие варианты? Ваше превосходительство, подал голос командир Паллады Сарновский. Но ведь наши матросы нужны для обороны Артура. Не сочтет ли сухопутное начальство это трусостью? Вы еще басню про кроликов и собак вспомните, начал злиться Верен. Сколько адмиралов уже погибло в бою? Трое. А сколько генералов хотя бы поцарапано было в Артуре? Ни одного. Не стесселю обвинять в трусости моряков. И идем мы в бой, а не бежим от врага. В крепости к тому же будут переданы пушки, боеприпасы со всех кораблей, не представляющих ценности в дальнейшей войне. Забияка и компания точно не нужны ни в прорыве, ни в море вообще. Этот вопрос с командирами соответствующих кораблей я урегулирую сам. Кто хочет высказаться по поводу прорыва из Артура? Верен обвел взглядом подчиненных. Но предупреждаю, что это дело решенное. Я готов выслушать все предложения о том, как совершить это с большими шансами на успех. Но не аргументы, почему этого делать не следует. Я однозначно за, подал голос новый командир Баяна Иванов. Если не все смогут уйти, то хоть кто-то, все лучше, чем затонуть в артурских лужах. Ты-то на таком крейсере уйдешь, а нам воду глотать придется, с неприязнью подумал про себя Ухтомский. Хотя... Роберт Николаевич, я тоже за прорыв, но, как я понимаю, из адмиралов в него идем только мы с вами. На 4 броненосца 2 адмирала будет много. Разрешите принять крейсера? Командир Баяна испуганно посмотрел на Верена. Идти в бой под руководством такого адмирала, как Ухтомский, ему не хотелось категорически. Верен тоже понял ход мыслей своего младшего флагмана. Баян со своей скоростью мог уйти от любого японца, кроме пары легких крейсеров, с которыми ему вполне по силам было справиться. Не жалко с пересветом расставаться, Павел Петрович? С начала войны ведь на нем. Да, привык, конечно, не отводя глаз и не дрогнув голосом, ответил Ухтомский. Но ведь руководить нужно и крейсерским отрядом. Хорошо, я не возражаю. Ваше превосходительство, мы, конечно, выйдем, но шансов в бою у нас против Тога практически нет. В июле имеется Цесаревич, Севастополь и 3 крейсера вдобавок к тому, что имеется сейчас. Мы были разбиты. Сейчас японцы не слабее, чем были. Какие у нас шансы? Командир Полтавы и Успенский был слегка смущен, но не боялся смотреть в глаза Верена. Объясните, как мы сможем прорваться в таких условиях? И куда мы пойдем? Знаете, господа, я и сам еще не решил, схитрил Верен. Но уходить отсюда надо обязательно. Там посмотрим. Во Владивосток ли, навстречу с эскадрой Рождественского или даже в нейтральный порт на интернирование. Как говаривал Наполеон, главное ввязаться в бой, а там посмотрим. И еще, Иван Петрович, неприятно это говорить, а вам еще неприятнее слушать, но хочу вас предупредить. Если Тога будет нагонять нас превосходящими силами, если боя будет не избежать, то вашу Полтаву мы бросим. Да-да, господа, повысил голос Верен на возмущенный гул командиров кораблей. Важнее всего сейчас сберечь ядро эскадры. Соединиться либо с Владивостокским отрядом, либо с Рождественским. От этого может зависеть судьба войны. И если для этого потребуется пожертвовать кораблем и сотнями жизней, я это сделаю. А чтобы не было пересудов, я попрошу поднять свой флаг на Ритвизане адмирала Ухтомского, а сам пойду с Полтавой. Вот же черт, выругался про себя Ухтомский. Опять. Ну почему этот выскочка, который адмирал-то получил меньше месяца назад, заставляет меня Рюриковича делать то, что ему заблагорассудилось? Совершенно излишне, Роберт Николаевич, слегка смущенным голосом заговорил Успенский. Я прекрасно понял вашу мысль и полностью с ней согласен. Не беспокойтесь. Раз уж Полтава не сможет убежать вместе со всеми, то задержать японцев мы сможем. Не надо так мрачно, Иван Петрович. Я очень надеюсь, что сможем пройти без боя. Есть кое-какие мысли. «Так поделитесь, пожалуйста, Роберт Николаевич», — подал голос за Царенной, командир броненосца «Победа». «Что-то пока мне кажется малореальным неожиданный прорыв из Артура. Японская эскадра рядом, их крейсеры-миноносцы постоянно дежурят у крепости. Как только мы начнем выбираться с внутреннего рейда, это будет обнаружено. Тога будет здесь раньше, чем корабли успеют выйти на внешний рейд. Да, я тоже об этом подумал, Максим Васильевич. Но представьте, что Тога каждый день будет получать такую информацию. Каждый день срываться всеми силами со своей базы и мчаться к нам. Расходовать уголь, ресурс механизмов. Я знаю, что у японцев нервы крепкие, но ведь они тоже люди. К тому же скоро, вероятно, начнется обстрел внутреннего рейда свежеприбывших 11-дюймовых мортир. И в светлое время суток вряд ли эскадре стоит находиться на внутреннем рейде в избежании случайных попаданий такого калибра. Каждый день в высокую воду мы будем выходить на внешний рейд. Тралящий караван каждый день будет работать в фарватере выхода. Почти каждый день наши миноносцы будут выставлять остатки мин на подходах. Посмотрим, у кого нервы крепче. Возражения будут? Роберт Николаевич, но ведь ежедневные выходы на внешний рейд – это весьма реальный шанс наскочить на мину. Да, Федор Николаевич, шанс есть, но это и наш единственный шанс проскочить. Я обращаюсь ко всем вам, господа. Если есть возражения, прошу высказать их здесь и сейчас. Итак, я за прорыв. В голосе Эссена звучала твердая решимость. Спасаем свои корабли для будущей войны. Без нас Балтийская эскадра может и не справиться. Даже наверняка не справится. По-моему, несомненно, нужно попытаться, подал голос командир Баяна. Остальные командиры кораблей высказались менее эмоционально, но все были за. Ну что же, господа, не задерживаю вас больше. И прошу, вернувшись на свои корабли, посмотреть и подумать, что в них можно улучшить для предстоящей операции. Поговорите со своими офицерами и командами. Все. Все свободны. Но я прошу задержаться Николая Оттовича и Федора Николаевича. Когда остальные командиры эскадры покинули адмиральский салон, Верен с легкой улыбкой обратился к капитанам первого ранга. «Ну что, господа, как вы расцениваете наши шансы?» «Как бы они ни велики, они ни были, их нужно использовать, ваше превосходительство». «А почему вы задаете такой вопрос?» «А потому, Николай Оттович, что если мы попытаемся проломиться открытой силой, далеко не уйдем. Не та сила у нас. Японцев больше, они сильнее и быстрее. Боя нам не выдержать. Незамеченными не выйти». Но вот возникла одна мысль. Прошу вас с вашими минными офицерами и инженерами прибыть ко мне сюда завтра к 12:30. 8 сентября 1904 года. Штаб командующего Квантунским укрепрайоном. Генерал-лейтенант Стессель, командующий Квантунским укрепрайоном, был ошарашен. Он не знал, радоваться ему только что услышанным словам или наоборот. С одной стороны, он давно хотел избавиться от морского начальства и эскадры. С другой, без моряков крепость долго не протянет. Вернуть на корабли десанты, пушки. Кстати, не так уж много Верен просит вернуть пушек. Боеприпасы. Крепость долго не удержать. А отвечать придется ему, Стессель Анатолию Михайловичу. Но тут появляются еще всякие нюансы. Флот забрал защитников крепости. Какой спрос в этом случае с генерала, у которого отняли значительную часть бойцов, часть артиллерии, боеприпасов? К тому же японцы, если эскадра уйдет, возможно, ослабят натиск на порт Артур, и можно будет некоторое время воевать не с таким напряжением. Генералы Белые, Кондратенко, Смирнов, Фок и начальник моего штаба полковник Рейс скоро прибудут. Но вы меня удивили, ваше превосходительство. На позициях бои, и я не представляю, как мы можем снять с фортов и прочих укреплений сотни матросов, их обороняющих. Давайте подождем господ генералов, чтобы мне не повторять одно и то же несколько раз, сухо предложил Верен. Когда все приглашенные генералы собрались, Стессель открыл совещание. «Господа, я собрал вас по просьбе Роберта Николаевича, поэтому предоставляю ему слово». «Спасибо», – встал адмирал. «Я хочу вам сообщить, что эскадра попробует прорваться из Артура. Здесь ее ждет неминуемая гибель и, возможно, воскрешение под японским флагом. Да, Анатолий Михайлович, несмотря на стойкую оборону крепости, она может пасть, и тогда русские корабли неминуемо погибнут. А они еще должны принести пользу России. Поэтому я принял решение прорываться. Я догадываюсь, что Роман Исидорович и Василий Федорович не в восторге от перспективы вернуть на корабли матросов и не получить с эскадры больше пушек и снарядов. А некоторые орудия придется даже вернуть. Нет-нет, Василий Федорович. Не сухопутного фронта, успокойтесь. Только пушки «Ангары», которые на береговой батарее. Ну и еще некоторое количество 3-6-дюймовых орудий. Со мной идут все боеспособные корабли, но могу утешить. Я отдаю на растерзание крепости Забияку, Клипер и Джигит и Разбойник, небоеспособных боевого и разящего. Их пушки и значительная часть экипажа может быть передана крепости. Роберт Николаевич, «Вы в самом деле надеетесь прорваться?» – недоверчиво спросил Роман Исидорович Кондратенко, командующего артурской эскадрой. «Ведь у Тога огромное превосходство в силах. Без пользы для России могут погибнуть сотни, а то и тысячи матросов и офицеров, которые способны принести пользу родине в крепости». «Поверьте, мы не идем на убой», – поспешил успокоить генерала Верен. «Шансы прорваться не так уж малы, а тонуть в артурских лужах ни у меня, ни у других моряков нет никакого желания». «Вы собираетесь в Владивосток?» – поинтересовался Белый. Василий Федорович Белый, командующий артиллерией крепости, был более всех заинтересован в корабельных пушках, но понимал, что настаивать сейчас будет бесполезно. К тому же он надеялся в приватной беседе с Вереном выцегонить с эскадры достаточно средств, чтобы не пострадала сухопутная оборона крепости. «Возможно, все будет зависеть от японцев. И вообще от того, как сложится ситуация на море. Но если у Владивосток не получится, пойдем навстречу второй эскадре и даже просто в океан на японские коммуникации. Возможно, все, чего сейчас загадывать. А вам, Василий Федорович, мы, не считая орудий со старых и малобоеспособных кораблей, передадим с прорывающихся броненосцев и крейсеров по десятку другому малокалиберных пушек вместе с расчетами. Так что противоштурмовая артиллерия ваших укреплений будет даже усилена по сравнению с имеющейся ситуацией. «Да, но крупные пушки сейчас тоже необходимы», — Белый усмехнулся в усы, видя, что не ошибся в своих ожиданиях, но хотелось получить с моряков по максимуму. «Крупные пушки необходимы в первую очередь на кораблях. Но Севастополь мы, вероятно, оставим в Артуре, сняв с него несколько крупных пушек для доукомплектации других кораблей. Если останутся лишние 6-дюймовки, передадим вам». «Роберт Николаевич, а что с запасами флотского продовольствия?» — подал голос полковник Рейс. «Ведь на эскадру не потребуется так уж много. Недельного запаса будет достаточно, я думаю. А крепость уже на полуголодном пайке. Не поделитесь?» «Ну, нам, возможно, вообще придется уйти в океан. А там со снабжением не важно, но полных запасов мы с собой брать не будем. Однако адмирал Григорович, начальник Порт-Артурского порта, мне не подчинен, договаривайтесь с ним сами». Из воспоминаний адмирала Верена. Печатается по книге Верен «Бури всех океанов». Петроград. Военморэздат. 1938 год. Последующие после заседания у Стысоли пару недель мне пришлось не раз убедиться, что если уж без труда и рыбку из пруда не вытащить, то забрать у Фока орудия людей задача и вовсе титаническая. Несмотря на героическое прошлое и смелость генерала Фока, будучи наслышан о его довольно-таки своеобразной манере выполнения приказов еще со времен боев на перешейке, я взял себе за правило ежедневно справляться о ходе работ. Однако на каждый мой запрос день за днем следовали ответы в духе: «Роберт Николаевич, мы делаем все возможное. Работы уже идут. Планы подготавливаются». Через несколько дней ответы пошли по второму кругу. И мне стало окончательно ясно, что никаких реальных работ не идет. И если все оставить как есть, то дело закончится по старой русской традиции. Время ушло, орудий нет и виноватых нет. Честно говоря, руки так и чесались отправить генерала под арест. И клянусь, проходил он по морскому ведомству, в Порт-Артурской крепости появился бы первый высокопоставленный заключенный. Но так как он мне напрямую не подчинялся, я решил прибегнуть к испытанному противобюрократическому средству и отправил оформленный согласно всем циркулярам официальный письменный запрос с отсылкой копии Стесселю. Полученный на другой день ответ за исключением обширной приветственной части гласил: «Наши солдаты ведут оборону ввиду неприятеля, и поэтому работы по перевозке орудий должны быть тщательно организованы при надлежащей обстановке и безусловном исполнении соответствующих инструкций. Так что не следует допускать чрезмерной спешки, могущей оказать дурное влияние, как на способность к обороне, так и на самый боевой дух наших войск, что, однако, не снижает важности поставленной задачи и необходимости противостоять врагу как на морском, так и на сухопутном фронте согласно полученным распоряжениям, что, безусловно, включает и выполнение поставленной вами задачи». Вот же люди, невольно вырвалось у меня, когда после третьего перечитывания письма я понял, что за мишурой красивых слов в нем не скрывается ни слова по делу. Это был классический хлюст. Стало ясно, что через Фока мне это дело не решить. И уже наученный горьким опытом, я тут же принялся писать письмо Стесселю, в надежде, что тот не сможет уклониться от собственного обещания. Однако тот указал, что за эти работы отвечает Фок, и согласно его докладам они продвигаются со всей возможной поспешностью. Сказать, что в тот вечер я был в ярости, это значит ничего не сказать. Каюсь, из-за такого состояния, как я позже заметил, меня некоторое время старались обходить стороной даже флаг офицеры, Однако на другой день у меня получилось устроить встречу с генералом Кондратенко, у которого удалось наконец узнать, где и сколько наших орудий находится, и даже устно согласовать примерный график их демонтажа и возвращения людей на корабли. У Стесселя же меня вновь ждало глубокое разочарование. Вердикт коменданта укрепрайона был однозначен. Кондратенко слишком занят организацией обороны, чтобы его отвлекать. Согласуйте все ваши дела с ФОКом. Единственным, чего мне удалось добиться в тот день, было разрешение выехать вместе с ФОКом на первую из согласованных с Кондратенко батарей. Это была батарея номер 16. Для определения нужной в этом деле помощи флота по месту. На следующее утро 16-я батарея встречала сразу меня, ФОКа и прибывшего сюда же по моей просьбе с инспекцией генерала Кондратенко. Именно здесь, у направленных в сторону моря орудий, состоялся основной разговор с генералом ФОКом. «Александр Викторович, нам совершенно необходимы эти орудия, и как можно скорее. Какие именно вопросы необходимо решить, чтобы передать их на корабли?» После примерно полуторачасового обсуждения всего, что требовалось для перевозки орудий и возвращения людей, я настоял, чтобы результаты совещания были занесены в протокол и тут же подписаны. И не скрою, что мне доставило огромное удовольствие видеть реакцию обоих генералов, когда я, отослав посыльного главному артиллеристу с баяна, поблагодарил их за проделанную работу и предложил пойти пообедать, пока орудие грузится. В этот момент на дороге как раз показалась колонна бравых моряков-баянцев, еще с вечера запасшихся в порту всем необходимым и с самого утра ждавших за соседним холмом только приказа начинать. Сухопутные артиллеристы просто диву давались, как быстро и спором моряки разобрали пушки и лафеты. Все на протяжении часа было погружено на подъехавшие подводы, и морские шестидюймовки отправились в порт. ФОК поскрипывал зубами, но ничего возразить не посмел. Этот раунд мы выиграли. Но сколько таких еще предстояло? Из воспоминаний лейтенанта Виктора Карловича Делеврона II, старшего артиллерийского офицера крейсера «Баян». Перед прорывом мы не только возвращали на свои места снятые ранее орудия, но и получили разрешение адмирала, при условии, что мы не задержим выход отряда, довооружиться по образцу владивостокских крейсеров, установив над центральным казематом 4 дополнительные 6-дюймовых пушки на месте бывших 75-миллиметровок. Для этих орудий на заводе должны были изготовить легкие противоосколочные казематы, которые для ускорения работ было решено ставить на борт уже в готовом виде при помощи крана. Чтобы успеть к назначенному сроку, всю следующую неделю ремонт шел день и ночь напролет. А ведь любой современный корабль весь собран на сотнях тысяч стальных заклепок. И малейшая переделка его конструкции – это чадящие переносные жаровни с раскаленными до красна заклепками. И наносимые от всей души удары кувалд. Сначала, чтобы срубить головку старой заклепки, затем, чтобы выбить ее из отверстия, а после, чтобы расклепать новую. Надо ли говорить, что слышать и ощущать всем телом далеко разносящиеся по металлическому корпусу удары было не самым приятным времяпрепровождением, особенно по ночам. Так что через несколько дней весь экипаж был готов идти хоть на прорыв, хоть на сухопутный фронт, лишь бы только ремонт на казематах поскорее завершился. К концу недели все штатные 6-дюймовые орудия и 75-миллиметровые пушки в оконечностях заняли свои места и были уже приготовлены на берегу временные казематы. Но в самый последний момент выяснилось, что орудий для нашего довооружения нет. 3 нещадно использовавшиеся 6-дюймовки расстреляны до опасного состояния, а у одной буквально за день до передачи обратно на флот оторвался ствол. Помню, когда я об этом узнал, у меня целый день в голове крутилась только одна мысль. Ну где же взять пушки? С ней же я и провалился в первый за долгое время непрерываемый непрекращающимися ударами кувалд-сон. В каком-то туманном мареве многотонное орудие зависло между небом и землей на грузовой стреле. «Майна!» – незнакомый мне дюжий мичман, уверен, руководящий процессом, махнул рукой. И груз стал медленно опускаться на палубу какой-то обтрепанной баржи. И тут я осознал, они же забирают мои пушки. Мгновенно оказавшись рядом с кондуктором, я попытался его остановить, но тот даже не стал отвлекаться, сказав только: «Ваше благородие, вам здесь еще не место. И вообще, вы в накладной не расписались». И сунул мне в руки какую-то бумагу. Выведенный каллиграфическим почерком документ гласил: «Настоящим удостоверяется, что российский императорский флот в лице лейтенанта Делеврона II Виктора Карловича передает, а небесная канцелярия в лице экипажа эскадренного броненосца Петропавловск принимает на хранение 2645 орудия Кане, которые могут быть получены обратно на дне порт Артурской бухты не позднее 19 сентября 1904 года, от российского императорского флота лейтенант Делеврон II, от экипажа ЭБР «Петропавловск» вице-адмирал Макаров. Заверено. При попытке прочитать подпись заверившего, все вокруг залил яркий свет, и я неожиданно проснулся. На следующий день, сразу после доклада командиру и посещения корабельного священника, я во главе портовых водолазов уже искал утонувшую еще летом от шального японского снаряда баржу с двумя нашими же орудиями. Все работы прошли удивительно гладко, и уже через 3 дня оба орудия заняли свои места в противоположных углах крыши центрального каземата. Удивительно, но пушки были настолько сохранными и чистыми, что не сразу и верилось, что все это время они пролежали не просто на складе. Через пару дней об этой истории знал весь экипаж «Баяна», а вскоре и каждый моряк в Порт-Артуре. Матросы говорили, что Макаров их и сейчас не бросил. С тех пор на крейсере вошло в обычай перед каждым боевым походом служить панихиду в память любимого адмирала и экипажа Петропавловска. А доставшиеся с таким трудом орудия еще не раз и служили крейсеру очень хорошую службу. Вместо 2 недостающих орудий были поставлены 3-дюймовые пушки. Но мы надеялись, что сумеем быстро восполнить этот недостаток у Владивостоке, куда, как все тогда думали, мы будем прорываться. Наконец, за несколько дней до выхода в море все, на первый взгляд, было готово и ничего не предвещало проблем, когда нам сказали, что ознакомиться с результатами ремонта решил сам контр-адмирал Верен. Впрочем, зная нашего бывшего командира, что-то такого можно было ожидать. Уже утром в кают-компании «Баяна» я еще и несколько наших офицеров знакомились с мнением адмирала, уже успевшего отдельно пообщаться с командиром корабля о проведенном нами ремонте. То есть мы стояли по стойке смирно и желали только поскорее куда-нибудь исчезнуть. Адмирал не очень-то и громко, но въедливо рассказывал, что он думает о нас вообще и о проведенном нами ремонте в частности. «Вас всех, господа, в первый класс морского корпуса по новой отправлять надо. И то неизвестно, примут ли. Кто вам позволил такой бардак разводить? Во что вы превратили крейсер, я вас спрашиваю? Что, нельзя было нормально края линолеум обрезать? Что, переделаете? Да попробуйте мне только до завтра не переделать. Пойдете вы у меня на берег окопа копать, причем в тех званиях, которые вы действительно заслуживаете». Надо ли говорить, что за последующие дни даже временные казематы утратили последние следы спешного монтажа и были начищены, как бляхи на ремнях матросов перед императорским смотром. Но, по моему глубокому убеждению, абсолютный порядок – это, конечно, хорошо. Но, как и подтвердили дальнейшие события, лучше бы мы это время потратили на монтаж элеватора в Севастополе, который на момент прорыва пришлось просто сложить на палубе под брезентом с надеждой закончить работы по их установке позднее.